Значит, вот о мастере с Маргаритой будет разговор. Это что было, Варя? Тяжелая поступь. Я думал, тяжелая поступь Воланда где-то за углом. А до чего мы с вами договорились-то в прошлый раз? Никто не помнит. Мы говорили, что Воланд — это совесть. А Иешуа — это кто? Справедливость. Ну, главным образом, мы пришли к какому выводу? Что они начало два человеческой души, да? А, собственно, предельно простые. Активно действующие и чувствующие. Ну и выясняли бы они отношения, эти два начала, весь роман. А зачем мастер-то с Маргаритой понадобился? Хотел он, да, как-то призвать Сталина к совести. Пытался сообщить, что есть, ну, другие силы, да, которые могут, кроме тех, которые действуют на Земле. Ну, зачем ему в этом, во всей истории понадобилась любовь? Может, без мастера и Маргариты они бы просто не существовали. Чего тогда? Воланд и Иешуа — это вне времени, а мастер и Маргарита — это реальность, которая существует сейчас. Они как бы вне времени, силы, ну, понятия. Это представляется. Я не думаю, что... Я опять... Понимаете, какая штука? Я вообще считаю, что самое главное, чтобы в принципе представлялось. Все эти наши разговоры, они, в общем, только с этой целью. Ну, я думаю, что даже Булгаков, в общем, не имел задачи какой-то такой. Он писал, что писалось, правда? То, что хотелось писать, то, что звучало в душе. И в конечном итоге мы это плохо понимаем, но на самом деле никакой объективной критики существовать не может. Это же всегда какая-то ремарка. Мое ощущение от романа или от жизни, которое является чем-то дополнительным к вашему ощущению. Хотите — соглашаетесь, хотите — не соглашаетесь. А, но, в общем, так я пытаюсь к себе пристроить. У меня нет ощущения, что это начало временное, то есть реальное, смертное, по одной простой причине. А, ну, конечно, в конце романа выясняется, что все-таки бессмертное. А, Б, обе имеют отсылки к каким-то тоже вечным началам, правда? Маргарита, помните там? Если бы знала королева, одна французская королева, то она же на минуточку оказывается живой королевой на бале у сатаны. То есть, возможно, как бы, а суть мастера заключается в чем? Он как Воланд практически пронзает время. Да? Практически оказывается еще одним свидетелем того разговора с Понтием Пилатом. Так ведь? Вон, говорит бездомному Берлиозу, я там был. Да? Получается, что и мастер там был. Разве нет? Кто такой человек? Я просто к чему? Я считаю, что это ведь главные вопросы, которые себе надо задавать. Кто хочет почитать за мастера? Тут выбора-то нет. Почему? А есть выбор? Есть второй, конечно, как женскими спинами прятаться. Не-не, я не прав. Как всегда, это вот Единственная ремарка здесь осталась бездомного, да, который сидит в больнице. Меня это интересует другое. Ну, давайте сначала просто так почитаем. Начинаете вы? Видите ли, какая странная история. Я сижу здесь из-за того же, что и вы, именно из-за Понтия Пилата. Тут гость пугливо оглянулся и сказал. Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман. Вы писатель? Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком. Потом сказал: «Я мастер». Он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показал Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он мастер. Она своими руками шила ее мне, таинственно добавил он. «А как ваша фамилия?» «У меня нет больше фамилии», — с мрачным презрением ответил странный гость. «Я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней». Хватит. Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну. Вместо шапочки. Попробуйте смотреть на нее, закрыть глаза, посмотреть наш густо наполненный зал и сказать: «Я мастер». «Я мастер». Попробуйте этот звук пустить в себя и почувствовать, а что вы имеете в виду? Про себя, не про мастера. Скажите еще раз: «Я мастер». «Я мастер». Что это значит? Это значит, во мне есть какая-то уверенность. В чем? Ну, какое-то дело я могу делать очень хорошо. Какое? Вы? Видимо, это дело такое, которое, ну, в общем, мне в этой жизни понравилось. Что такое мастер? Ну, мы все время говорим, да? Спасибо большое. Спасибо вам за смелость. Ага, я в данном случае... Это надо попробовать. Сейчас попробуем. Кем хотите, потому что пол решающего значения не имеет. Что такое «я мастер»? Ну, правда. Посвящен какое-нибудь знание, достиг что-то очень важное в жизни. То, что мастерство, не достиг мастерства, что-то действительно тайну какой-то жизни. Простите. Смотрите. Может, учить другие. Это какой-то внутренний творец. Что такое внутренний творец? Как бы сотворивший себя сам. Что? И не есть тот, кого ты сам себя создал. Это ж важный очень какой-то нюанс. Как раз нюанс, я бы сказал, вечности, а не временности, не отдельности. Он же, смотрите, он, во-первых, мы так и не знаем его имени, да? И здесь он говорит: «Я от имени отказался». И вообще, это говорит человек, по его собственным словам, сидящий в психбольнице, где ему хорошо у профессора Стравинского. Что он постиг? Что нужно постигнуть для того, чтобы надеть на себя шапочку с вышитой буквой «М»? Вы простите, что я смеюсь, у меня с этим одна забавная личная история связана. Ну что он постиг? Он практически пропустил через себя часть писания, часть вот этой великой истории. Через себя выпустил мир. Ну что же, чтобы стать мастером, нужно постигнуть часть писания? Великой истории. Какую истину? Ну, мы очень любим. Интересно, сегодня одна дама на форуме спросила, говорит, нужно сделать передачу про дилетантство. Мы очень любим говорить, скажем, о профессионализме. Ну, о высоком профессионализме. Это мастерство? Нет. А что такое мастерство? Кого называли мастером? А чем отличается ремесло от творчества? Ремесло – ничего нового. Не факт. Может быть. Ну, не факт. Я думаю, что число новых форм табуреток, придуманных русскими плотниками, было огромным. Как только эти табуретки не сколачивали. В каждом ремесле, в каждое ремесло входит некая новизна. Ну, некая, да, там, ну, ты... Хороший краснодеревщик, наверное, если ты можешь сделать шкаф по заказу клиента, это будет новая форма. А если ты, да, мы говорим, актер Актерыч, но актер Актерыч – это хороший профессионал. В актерском деле это парадокс такой. Правда? А мы говорим, он заигрался. А что нужно, чтобы не заиграться? Что нужно, чтобы иметь возможность сказать «я мастер»? Ну, когда искусство ради искусства, ради самолюбования, человек заигрался или списался. Все, он заделился. Человек делает ради самолюбования. Как может не писать, там, не хочет сказать, что... Ну, это говорят новые сказки. Ну, давайте честно. Во-первых, ради самолюбования... Можно довольно много сделать. Во-вторых, вот вы лежите себе в больнице. Вдруг к вам через балкон залазит человек, одевает на себя шапочку бархатную и говорит, я мастер. В этом нет самолюбования некоторого. Но мы знаем... Молодостью в фильме одел эту шапочку. Да, да, конечно. Я про то, что уж больно эти понятия, да, я согласен, но мастерство, в смысле профессиональное мастерство, ремесленничество, это же ведь тоже, во-первых, очень, знаете, очень неплохое слово. Хорошее. Это хорошее слово. Во-вторых, как бы в нем всегда есть вечная проблема в этом ремесленничестве. Человек все время хочет хороший ремесленник, как же это и называлось, хочет сделать хорошо. И хороший ремесленник работает не для себя и не для самолюбования, а для клиента. Да, он тогда хороший. Чем он тогда отличается от мастера? Что нужно сделать, чтобы сказать, это мастер, а это ремесленник? Опять скажу. Можно, можно. Я так представляю, что... Хороший ремесленник, он для клиента работает. А мастер этим господом несет ответственность. Ну, понятно, перед людьми тоже. Вот это... Но он делает не для клиента. Снова. Я в среду об этом собирался говорить. А что значит нести ответственность? За то, что он делает. Да, это что значит? За творчество. А как можно отвечать? Ну, вот это тот самый Дмитрий мне говорит. Ты что ты сделаешь? Человек, допустим, искусство, видите, как знает. Идите сюда, идите сюда, идите сюда. Ну, идите сюда, серьезно. Я же с вами ничего, ни во что играть не буду. Читаю. Берите куклу, не буду читать так долго. Начало одной души. Скажите, я мастер от имени того, как вы чувствуете мастерство. Да, конечно. Вот так. Проглотите это слово в себе. Ну вот, мы же все эту сцену с детства знаем. Вылезает человек с балкона и говорит, я мастер. Я мастер. Боится, да? Правда? Я мастер, да, как-то трудно сказать. Не просто. Надо послушать внутри, что отзывается. Ну, тут, наверное, смелость и отчаяние какое-то. чем отчаяние? Отчаяние. Ну, я этого персонажа себе представляю, мастера, как он это сказал. А мастер нуждается в оценке своего результата? Судя по Маше, да. Судя по вам, тоже. А если он совсем не нуждается в оценке своего результата, то нафига ж ему сдалась эта Маргарита-то? Если он не нуждается в оценке, значит, он действительно сумасшедший, которому ничего не нужно. Может быть, именно в этом случае, когда человек не нуждается в оценке, мы и говорим о больном самолюбии. Не столько о сумасшествии, сколько о больном самолюбии. Нуждается, но врет, что не нуждается. Наверное. Бывает, что нуждается в оценке толпы, нуждается в известности, в популярности. Это немножко другое. Нуждаться в оценке. Разве может быть мастером для себя? Ну, я же говорю, мне кажется, что мастер для себя, ну, это вот реальное сумасшествие. Но человек, как мастер, он уже находился на грани. Валюш, можешь сыграть мастера? Попробуем, давайте. Это просто... На самом деле, да, вот, а как чувствует Валя? Собственно, то же самое. Валя. Ну, кажется, он это сказал, если... Ну, а может, он как-то грустно это сказал. Можешь сначала закрыть глаза, попробовать это почувствовать и сказать нам, я мастер. А? Не может. Ну, не будет, да? Пусть лучше сыграет. Музыку сказать себе «я мастер», а дымыч. Вместе с тем, мы же всегда играем именно для этого. Вот это очень важно, мы это произнесем у себя в душе или нет? Спасибо большое. Ну, слово-то старое и русское, да? Что оно имело в виду, это слово? В России, в европейской истории. Ну, ты как бы хозяин. Мне кажется, это человек через... Я всегда хочу, мне всегда ответ хочется спросить вас. Вас. Есть другие человеки? Я имею в виду, что как бы в действительности только одну простую вещь. Кого мастером-то называют? Ну, и сейчас иногда в деревнях называют с уважением. Сестра очень называют учителей. Ну вот. Учителей. На самом деле мастером и в русских деревнях, и по всему миру называли людей, которые еще учили. Да, кузнец, это и сейчас бывает. Не просто вот мастер, который коней подковывает. Не только ремесленник. Вокруг кузницы еще всегда тусуются ребятишки, и это такое место, он их учит. Мастерству, о жизни разговаривает. Такое место учебы, какой-то совсем другой. Единственная практически в Старой Руси альтернатива храм. Да? Более того, вы же понимаете, что некий такой деревенский кузнец когда-то был, сейчас бы сказали, многостаночником, да, и швец, и жнец, и нудей, и грец. Как бы некое главным образом, не профессиональная, а учительская роль имелась в виду. А мастером называют учителя в любых духовных традициях. Да, так обращаются к учителю восточных единоборств. Так называется должность председателя масонской ложи, потому что он в первую очередь не директор, да, а учитель. И именно это я когда-то пытался об этом говорить, я все время говорил, да, может вы помните, не да, сейчас где-то в наших разговорах, о том, что бывает, смотрите, экономика пролетариата. А бывает мистика пролетариата или метафизика пролетариата. Потому что экономика пролетариата нам известна, не буду повторяться, а метафизика пролетариата – это на самом деле сам по себе образ логоса. Сейчас не хочу сказать Бога, потому что это разное. А пролетарий – это кто такой, с точки зрения деятельности своей? С рабочими. Кто такой рабочий? С руками. Что можно делать с руками с метафизической, высшей точки зрения? Сплошной иронизм. Ужас, до чего у вас все. Ужас, до чего у вас Фрейд довел. Просто кошмар. До судорог. Потирает ручки, наверное, сейчас. Когда с вами играла по поводу мастера. Так что мастер может быть тот, кто только одним своим присутствием изменяет окружающих. Окружающий нет. То есть, да, как вот в Востоке, да, учителя тоже есть такое как бы понятие, что вот пришел ученик и стал ученик, только он, того, что он все время находился рядом с мастером, он сам достиг каких-то там ступени высоких, какого-то мастерства тоже. Смотрите, интересно тут, наверное, другое. Немножко это близко к нашей теме разговора. А мастер учит немножко не так. Он не теорию преподает и практику. Он как бы заражает мастерством. Мастерство заразная вещь, потому что, собственно говоря, это единственное, что увлекает за собой, заражает. Это как раз именно мастерство. Если школьный учитель педагог, то он педагог. А если он мастер, то он заражает, увлекает, вовлекает. Почему я говорю о мастерах? Ну, они же тоже, да, в общем, не преподают теорию где-нибудь в масонской ложе. У меня есть несколько внутренних журнальчиков. Ну, все же боятся масонов ужасно. Это у нас такое традиционное, вместе с юдофобией. Вот. Ну, это все очень забавно, сегодня не об этом, хотя это имеет, я говорил, непосредственное отношение к мастеру Маргарите, потому что источники образов Булгакова я даже ни на минуту в этом не сомневаюсь, это русские антисемитские книги, поскольку весь русский мистицизм был антисемитским. Это совершенно точно. Как бы от этого исторического факта деваться некуда совершенно, как ни кокетничай, все равно это так. Но дело не в этом. Дело в том, что мастер это тот, кто заражает, а пролетарий это тот, кто, собственно говоря, что такое работает с материей, что такое рабочий. Это в общем олицетворение логоса. Да? То есть это человек, который вносит в некий хаос, который есть природа, руда. Да? Руда, доска. Он вносит в него некий порядок. Ведь, конечно же, Иосиф, отец Иисуса, плотник, вовсе не случайно. Никем другим он и не может быть. Поскольку Иисус – сын Логоса и сам Логос. Что такое плотник? Это человек, который в дремучий лесной хаос вносит порядок, цивилизацию, создает то, на чем люди сидят, спят, едят и рожают. Да? Создает среду обитания, потому что, собственно говоря, еще каменный дом был величайшей редкостью тех дней. Плотник был основной профессией. Все в основном производилось из дерева, писали на дереве. Отсюда, я думаю, и вообще происхождение слова мастер. Мастер – это человек, который является специалистом по внесению порядка в хаос, в некотором. И поэтому он имеет отношение к порядку Вселенной. Дело в том, что я имею основания для себя, очень сложно, далеко от себя, достаточно на сегодняшней теме, я имею основания сомневаться в том, что понятие «логос» и «бог» – это как бы одно и то же. Все сложнее несколько, но это ненужная, я думаю, метафизика. Я пытаюсь сказать некую вещь, что мастер необходим именно потому, что это человек, ведающий порядок. Но, тем не менее, вот этот пролетарий, мастерство, профессия, это лежит где-то рядом. В чем суть? Суть в том, что для этого обязательно владение некоторой профессией, поскольку он имеет отношение вот к этому вселенскому порядку через нее. Да? Профессия упорядочивает душу мастера, а мастер способен упорядочить быт местных детишек, масонской ложи, учеников, которые к нему приходят. Некий мастер, да, мастер, не знаю, дзен-буддизма, или мастер масонской ложи, владеют совершенно разными профессиями. Да, у них у каждого есть какой-то набор, там, я не знаю, упражнений, не бы сказать. Спрашивается вопрос, зачем же ему тогда нужна Маргарита? Я отнял Валентину Никитину куклу. И снова. Она несла в руках, это мастер, она несла в руках отвратительные, тревожные, желтые цветы. Черт их знает, как их зовут. Но они первыми почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы. Нехороший цвет. Она повернулась Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете. По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. И вообразите, внезапно заговорила она. Нравятся ли вам мои цветы? Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами. И как это не глупо показалось, что эхо ударило в переулок и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил. Нет. Вот Валентина нам поиграет, как мастер и Маргарита видит друг друга. Попробуешь играть? Это чего вам что-то? Закрываете глаза? Попробуйте представить себе сцену. Черного и желтого, или черного, или золотого, да, все тот же контраст. Чего? Света, тьма. Ночи и дня. Света, тьмы, логоса и... Кому у Булгакова нравится образ Маргариты? Мне Мне не нравится, поэтому я... А можно сказать? Давайте. Я просто Владимир Владимирович не слышала. Что-то если бы я знала, она сейчас и передает, ну, на эту тему не пришла бы. Так уходите. Как-то давно слышала по радио выступление врача, психотерапевта. И он сказал, что Мастера Маргариту читать вообще нельзя. Нет, простите. Здесь собираются люди, которые любят Мастера и Маргариту, считают, что читать ее можно и нужно, но принудительно вас никто сюда не... Я хотела вас как из чисто как бы священницы, чисто как бы верующую нельзя, или нельзя соприкасаться. Но он еще сказал, если уж так пришло, что вы прочитали раз, соприкоснулись, то второй раз в жизни нельзя никогда соприкасаться, иначе вы будете нести потери. Спасибо, там разного характера, материального, духовного. Как вам сказать? Вы же хотите простого ответа. Ну, дурак ваш психотерапевт, который это говорил по радио. Идиот, слабоумный. Ну, врачи, и батюшка, который говорит то же самое. Врачи же люди, они бывают тоже разные. И батюшки бывают разные, потому что они люди. Как бы, если в 40 лет ума нет, то не жди, не будет. Ну, примерно так. Если просто. А если посложнее, то посложнее. Если кошка перебежала на дорогу черная. Ну, в общем, понимаете, какая штука? Как бы... Почему я так категорически, хотя сам врач-психотерапевт, позволяю себе говорить, потому что в основе психотерапевты этого... Психотерапевты часто, а другие психотерапевты, вы, они дураки, это бывает. А, конечно, да. Я говорю о совершенно другой вещи. Я говорю о том, что, к сожалению, так резко реагирую по одной простой причине. А на основе этого не раз в истории, и не два, начинали жечь книги. Всегда, всегда в той же истории, после того, как начинали жечь книги, начинали жечь людей. И если вы мне объясните, какой этот процесс имеет отношение к психотерапии или к христианству, то я, к сожалению, считаю, что ни к тому, ни к другому он отношения не имеет. А то, что случается на съемках, при съемках отдела фильма. Всего вам доброго. До свидания. Вы, как бы, я же не для спора собираю эти клубы. Так я тоже, я хочу понять для себя, почему. Ну, тогда сидите и понимайте, по той простой причине, что понять это очень непросто, на самом деле. Как бы, я отвечу на ваш вопрос. Ну, клуб у нас на другую тему. Понимаете, ну, про Мастера и Маргариту. А эти вопросы, ну, скорее в прошлый раз должны были бы звучать. Ну, отвечу. Потому что в съемках-то участвуют люди. Есть люди, какой-нибудь, как вы говорите, психотерапевт, хотя не верю. Или священник. Уговорил, или более авторитетный актер, уговорил, что этого романа надо бояться, вот тогда будут неприятности. Это то же самое, что черная кошка. Ну, какой бы православный, блин, священник не был, все равно три раза плюет через левое плечо и уходит. Как только я это вижу, я понимаю, что никаким христианством здесь не пахнет. Православием, да. А вот почему? И это же важный вопрос, на самом деле. Потому что веры нет. Правильно, потому что вера, она где? Девушки. Здрасте. Потому что вера, она где? Там внутри. Там же, где мастерство. И там же, где любовь. А черная кошка, роман, он снаружи. ничего с верой поделать не может, если она есть. А если ее нету, а вместо нее существует суеверие, тогда с человеком можно делать все, что угодно. А история, она ведь вот про что. Чему должен научить мастер детишек в деревне? Или мастер должен? В чем мастерство-то состоит? В чем учеба мастера заключается, Наташа? Это же экзамен практически. И не улыбайся нежно так, нет, не поможет. Старым преподавателям... Чему мастер должен научить? Конечно, конечно. Что такое искусство жить? Это искусство верить в самого себя. А искусство верить в самого себя ничем от религиозной веры не отличается. Почему? Потому что единственный способ поверить в себя – это понять, что у тебя внутри действительно есть Бог. Иначе черная кошка тебя сильнее. И книжка тебя сильнее, потому что ты ее не понимаешь, или потому что ты читал другую книжку. Самое интересное, у кого-то при этом перекашивает, бесы, видимо, выходят. Но проблема-то заключается в том, что я же ни словом, ни полусловом это произнося, ни ползвуком от слов Христа не отступаю. Ну, не ползвуком. Берете Новый Завет, читаете, там все написано. А причем мастерство-то другого ведь и быть не может особо. Зачем мастеру нужна Маргарита? Что она делает единственное? Она тетка в высшей степени неприятная. Отвратительная тетка. Крикливая баба. А? Крикливая баба. Да, она кричит. Вот, истерит. Летает на метлах. Бьет окна. Что она еще делает плохого? Ну, к мужу изменяет. Можно только наоборот. Так нельзя. А любовь вселяет в мастера, которая ему необходима. Как вас зовут? Аня. Аня, а что такое любовь? И зачем? Мы только что договорились, что мастер – это порядок. Именно порядок. Тот самый логос, который... Это беспорядок. А Маргарита беспорядок сплошной, она поэтому и видимо, она олицетворение хаоса. Да, мы же так воспринимаем хаос на самом деле, как ведьму. Может быть, она есть и является его оценкой, которая вот смотрит, насколько он мастер. То есть это. Если вокруг его хаос, то какой же он мастер? Типа приз. Ничего себе приз. Да. Но они сразу нашли точку соприкосновения. Им не нравятся эти цветы. Что такое любовь? Это когда ты можешь увидеть в другом человеке Бога. Наверное, так. Ну, когда ты видишь, точнее, в нем Бога. Возможно. Ну, тогда, как бы, во-первых, хочется встать на колени. А во-вторых, возникает конкуренция, кто в ком Бога увидел больше. Какой Бог Божея. В общем, на самом деле вы правы, только немножко не точны. Это нуждается в уточнении, потому что если я увижу в вас своего Бога, ой, кошмар, это будет ужасно на самом деле. Нет, ну в смысле почувствовать Бога и в этом человеке. Это что значит почувствовать? И в этом человеке. А если его и в другом, то какая это любовь тогда? И тут и этот Бог, и этот, и этот, и этот. как бы все хорошо. Мне кажется, любовь это свобода. Когда ты чувствуешь, ну, как бы друг для друга являетесь некой. Не заставляйте меня, я замучил сидящую здесь Валентину Дмитриевну, пытаясь ей диктовать свое мнение. Никто не помнит, наверное. С чего начался писатель Максим Горький, только старшее поколение может помнить. Первый опубликованный рассказ, как назывался? «Романтика Пешкова». «Макар Чудров» он назывался. «Старом цыгане». И, ну, я вообще романтического Горького очень люблю, не знаю. Его сейчас не читает никто, понятно, он пролетарский писатель. Вот, он там рассказывает, он живет ради свободы. Рассказывает там легенду о двух молодых цыганах, Лойка и Радя. Не помнит никто? Не помнит. Кто-то помнит, видите, помнит. Вот. Так это... Горького же заставляли проходить в школе, поэтому в нашем поколении его никто не читал по одной причине, более старшему другому. Ну, в общем, это прекрасный, на самом деле, рассказ. Вот стоит почитать. Короче говоря, они там страстно любят друг друга, но никак не могут сойтись, потому что дороже всего им свобода. Свобода. И поэтому, как только они начинают с родителями о браке сговариваться, ну там красиво все, конечно, так сразу начинается выяснение вопроса, кто кому подчиняется. И, в общем, приходится родителям их обоих убить. Они так и умирают свободными, но не согнувшимися перед человеком, которого они любили. Не встали на колени. Свободно. Он же встал на колени, и за кого он не случит? Вот. Это Лойка. Да. Убил Раду, а потом, по-моему, отец Рады убил Лойку. Да, так. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что свобода-то это что такое? Чем она отличается от любви или наоборот? Что такое любовь? Это свобода. Вы что имеете в виду? Какой род свободы? Когда вы друг друга ощущаете опору, ты чувствуешь себя свободным, потому что у тебя есть человек, который тебя любит, и наоборот. Что это свобода такая? Зачем нужна мастеру оценка своего мастерства? Почему ему нужно, чтобы кто-то, не он сам, а кто-то вышел ему шапочку и сказал, вот ты мастер. Я рассказывал, да, эту историю потрясающую. У меня был первый звукорежиссер на радио, но он отдельную историю имеет. Творческую. Когда-то был знаменитым солистом детского хора, поэтому фамилию называть не буду. Ну и эта участь стала очень часто на радио и ко мне в передачу его засунули, потому что он пил как собака. Вот. Ну, там, в общем, история сложная. Короче говоря, повернулась у него голова. Вот. Оказался сначала он у меня, но через форточку сбежал. Вот. И там путем длинных приключений оказался в военном госпитале в психиатрическом отделении на Кипре. Там есть филиал Радио России, ну такой международный радио. Вот. И там ему полностью подтвердили все то, что говорил я. Но привязав. Я не мог его привязать. Вот. И тогда неожиданно, как привидение, там через пару лет появился опять в коридорах нашего радио. Представляете, я такого никогда в жизни не ожидал, ни хипок, вот никогда. Ну вот есть, надо было взять. Он взял зеленую такую, знаете, хирургическую шапочку, вышел своими руками на ней букву «М» и мне подарил. Так что у меня есть такая шапочка, честное слово. Вот как бы тут хочется. Тоже такой вопрос медитативный. Понимаете, какая штука. Вот, но, да, вот, но суть не в этом. Суть в том, что зачем надо-то? Как думаешь, что смысл человека должен быть воспринят? Нужно положительные акценты в организме, его ценят. Мне кажется, что он придет, когда не просто ценит, а когда напихает. Даже если вы кошки приедете, он же не особо хочет. Николаться там. У меня такая ассоциация, желтая цель. К чему? Ну, траванула его, тоже она, понимаете? Вспышка, она поджигает. Она поджигает. Мастер огромен, но ему не хватает вот этой вспышки. Вот этой, которая является Маргарита. Возможно. Что такое любовь-то? Ну, поджигательница, ну, несомненно, конечно. Я же говорю, она же его и убьет, да? Она же ему протянет отравленный бокал, как яблоко, кстати, познания добра и зла. Дурак был, в общем. Известное дело. Кто я была? Ну. Ну, это какая-то ответственность перед другим человеком, в моем понимании, сам по себе. Что такое ответственность? Мы крутимся все время вокруг чего-то. Ну, я просто, я на самом деле определение для ясных тоже не имею. Не может быть здесь никаких определений. Я имею в виду, это что? Что такое ответственность? Ответственность от слова отвечать, держать ответ. Да, значит, для вот, например, для кого? Я отвечаю за Валентину Дмитриевну, которую я уже не знаю. Я на скором воздухе растворится. Я ее довел до уже просто, по-моему, крайней степени истощения. Работай, работай. Не подумайте, что плохого. Или хорошего надо. Вот. Я хочу сказать, что я могу за нее целиком отвечать. Нет. А, ну не знаю, она за меня. Тем более. Тем более. Как бы может огонь. Маргарита отвечать за мастера. Ну, она, более того, она отчасти это делает. Ну, там, сама, да, говорит, верните мне моего мастера. И он шлёп из коня. Он сказал, Маргарита, это непредсказуемо, огонь непредсказуем, что случится, нет, какой-то непредсказуемости, которая в жизни необходима. Ну, есть это все, но ответственность что такое? Перед совестью своей, должна поступать по совести. Ну, это же ответственность перед совестью, а не за человека. Или за, там, не знаю. Человек, который не может себе ответить. Вы можете полностью отвечать за красавицу Маргариту? Как это? А кто? Я хочу сказать, что ну серьезно, что такое ответственность? Ну, это когда с твоими чувствами согласованность, что ты делаешь правильно. А если ты делаешь неправильно? Да. А чувствуешь, что делаешь правильно? Ну, забота. Как почувствовать, что забота. Ты делаешь правильно? Ну, допустим, на примере ответственности за человека. Ну, как? Разве такое возможно? Что для этого нужно? Ну, извините, ну, простите, вы же сказали только что. Ну, это я же не софистика, это софистика, конечно. Но любовь нужна, правда? Тогда что такое любовь? А чистоте всего, что есть в человеке, одновременно. Да нельзя приять все, что в человеке есть одновременно. Это почти то же самое, что приять человека как Бога. А все равно мне не нравятся ее духи, а ей не нравится запах моих нестиранных носов. А все равно, там, я не знаю, кто-то больше любит иметь посуду, кто-то меньше. Это все требует адаптации, да, как бы. Я уж не говорю о мнениях. А вы уверены, что надо полностью принимать мне ее Маргаритины мнение, не вашей Маргариты, а вот этой. Как бы я приму ее мнение. Она мне скажет, понимаешь, закрой рот, дурак, я уже все сказала, иди выполняй. Любви такого не бывает. Не бывает. Что такое любовь? Что-то общее поле. Общее поле. Ну, девушки, ну скажите, я вам столько раз это уже повторял. Ну, дурак, ну не может. Что такое любовь? Ну, это тоже, вы не думаете, что я хочу какой-то высокой метафизики, я хочу ваших чувств, чтобы чувствую, это понимали. Я что приходит нам, это любовь, это общее дело какое-то, это может быть у мастера и Маргариты, это вот это ну, творчество. Ну, смотрите, стоп, вот мы же поэтому, поэтому так важно, о, отлично, кто сказал? Кто что сказал? Саад. Я не помню, кто сказал, но это абсолютно точная вещь. Я имею в виду, что Сартр, не Сартр, Сартр, не Сартр, сказал, что вообще настоящую ответственность может нести только автор. По-моему, это Лактин, нет? Автор и герой нет. Это кто-то. Что ответственность в действительности может нести только автор чего-то. То есть кто? Мастер. Который знает, что такое порядок, когда он может нести ответственность. А любовь-то что такое? Это соавторство. Соавторство. В неком чисто эмоциональном смысле этого слова. Я это все время пытаюсь описать в виде транссинхронизации или духовной восьмерки, или духовной бесконечности. Я чувствую присутствие себя в тебе, ты чувствуешь присутствие меня в себе. Мы остаемся Машей и Клашей, да? Однако это ощущение, которому, в общем, каждому в жизни знакомо. Это ощущение того, что ты что-то знаешь про человека. Чувствуешь его. То есть какая-то часть тебя находится в нем, а какая-то часть его в тебе. Нас можно развести на очень далекие расстояния, но мы будем чувствовать, что-то происходит. Но это будет сниться. Вот тогда возможна ответственность. Потому что для того, чтобы отвечать для человека, я должен чувствовать, что он хочет и что происходит с ним. То есть я должен выступать в качестве его соавтора. Я просто не знаю лучшего слова. И он, естественно, выступает в качестве соавтора меня. Поэтому возможно еще одна причина, по которой мастер писатель. Он, собственно говоря, и не писатель, правда, он там по всей видимости был школьным учителем, да, что-то, и сейчас точно даже не помню, но по-моему говорит где-то, что я был учителем. По-моему, все, что мы знаем про него. Работал в музее, по-моему, работал в музее. Да, да, да. Он он случайно становится писателем? Вообще возможно, ну такая ведьма, да? Мы сейчас говорим, своенравная и независимая Маргарита. Это так себе представляет женский хаос. Я вам рассказывал, да, свою любимую историю. Про первое занятие мое по философии в институте рассказывали. Женщина – это трамвай. Или не случайно все-таки он вдруг стал писателем? Ну, как бы угадал, конечно, был врачом, стал писателем. Или есть в этом какой-то скрытый смысл, имеющий отношение к мастерству? Перед людям знания человека какие-то. В общем. Был у него дар, что-то копилось внутри, и это. Чего надо, чтобы такая вот такая ведьма, потомок французских королей, Маргарита, она как бы так стала преданно сидеть у его ног? Или что значит? Женщина это трамвай, ее надо поставить на рельс. Утю-тю-тю-тю-тю-тю. Хаос канализирует порядок. Это невозможно. Ну, я тоже не уверен. Я просто хочу, чтобы вы. Большие романы о любви, они же все позволяют об этом задуматься. Не обязательно брать мастера и Маргариту, но вопрос-то весь в одном. Вот когда вы говорите смысл, вопрос не в том, мужчина вносит смысл или женщина вносит смысл. Потому что это социальное распределение, оно не имеет никакого отношения к душе человеческой. Ну, был матриархат, а потом стал патриархат. Неизвестно, что дальше будет. Главное это заключается в том, что некоторые, то есть кто кого должен ставить на рельсы, никогда и неизвестно. Это совершенно точно. Однако вся проблема в том, что этот общий смысл, текст, семантика должен быть. Иначе брак распадется. Ну или союз. Его носителями могут быть оба, лишь бы они разделяли этот текст. Мы же испытываем потребность любви. Даже вот в пожилом и простуженном состоянии. Правда? А на какой хрен это нам надо? Это же арбуза невероятная совершенно для старого человека, правда? Ну серьезно. Нам это зачем? Гормоны? Ну, в общем, тю-тю, прощайте гормоны. А любви хочется все равно. Что хочется? К чему стремимся? Смысл. Смысл. Видимо, к тем качествам, которых мы не имеем. Не. Творчество, к сотворчеству. Может быть. Только надо определить, что это такое. Ну, и в смысле определить не моими словами, опять же, определить для себя. Я в данном случае имею в виду некоторый текст очень широко. Я думаю, что ну, мне так кажется, что Булгаков как-то очень похоже это чувствовал. Это же не обязательно книга писательства, да? Как бы, несомненно, ребенок может быть таким общим текстом. Только если он не является общим текстом, а он очень часто является текстом только одного из членов семьи. Союз и любовь – это вещи разные, принципиальные. Никогда не устану это повторять. Союз может иметь огромное количество разных мотиваций. И эти мотивации будут совсем не глупы. И в браке, по любви, в общем, по большей части дитят, в принципе, 20 века. Ну, 19-го, и то с большой натяжкой. Родители очень воевали с этими браками по любви. Насмерть, я бы сказал. Но они победили. Я не против, вы не поймите меня неправильно, я не против брака по любви. Я не про то. Я про то, что... Что такое любовь-то? Потребность в любви. Потребность в творчестве... Это очень сложная штука. Мастер творец? Не согласен. А что он такого создал-то? Он его не написал. Что он явился проводником романа? Ну, он его услышал, он да. Услышал. Потому что на самом деле роман пишет Воланд. Да, первое название романа «Евангелие от сатаны», он пишет, если кто не понял, то я подчеркиваю, что Воланд и Мастер рассказывают один и тот же текст. Нет, мне кажется, Воланд что-то диктовал, но Мастер принес свое. Во всяком случае, это домысел, в этом нет ни слова. Я боюсь, что это наше ожидание, это мы предполагаем, что Мастер внес что-то свое. Да, иначе бы его не оценил Иешуа. Но в тексте ни слова. Намек есть. Какой? Когда... Думаю, что намек... Матфей пришел и... Да, и думаю, что намек... Его, потому что Иешуа Пас взвесил этот роман, прочел, я не знаю, как там он его, и в этом случае он принял. Да, принял, конечно, а что же... Иешуа не принял Воланда самого, что ли? Ну, Господь свой. Воланда самого, а... Принял он его тоже. Как бы они недолюбливают друг друга. Того носителя, который сделал. Но они, видимо, как мы говорили в прошлый раз, братья-то единоутробные. Я не про это. И тот, и другой, дети Божьи, как следует из Ветхого Завета. Вы про что? Я не про это. Но они относятся друг к другу, как братья. А я думаю, что слова Иешуа, что они не заслужили света, а заслужили покой, как раз свидетельствуют в мою пользу. Если он свое привнес, и вот написал роман о Иешуа, то чего ж они его не взяли в свет-то? Вот ведь. А покой, я так понимаю, в ведении Воланда. Или обоих, не знаю. Является ли мастер творцом романа? Ну, в общем, не факт. Во-первых, его творец, по всей видимости. Сама история. Ну, да, выясняется, что мастер написал правду в рамках романа. Мы с вами этого не знаем. Но в рамках романа выясняется, что так. И правда эта совпадает с правдой, рассказываемой Воландом, который тоже не врет. А что ему врать-то? Так ведь? Что такое творец? Обратите внимание. Это вот очень важный... Тут делал что-то новое. Тут есть очень важный нюанс. Разве мастер... Мастер, уйдем оттуда. Булгаковского мастера. Мастер-кузнец. Мастер-масонской ложи. Мастер-дзен. Он творец? Не Боже упаси, ни на одну минуту. Ничего он там такого не творит, никто из них. И мы ведь говорили, да, что все здесь, мне кажется, все просто, железно и понятно. Воланд, сказали мы, вроде вы со мной согласились, олицетворение совести. Или высшего порядка. Порядка, который выше Сталина. Что делает Волан? Приходит и говорит, это у вас, ребят, бардак. Исправьте. Нет? Есть мастер, который слышит веление порядка Воланда. порядка, а не Иешуа. И видят историю и продолжают роман друг друга. Роман в романе, то рассказ Воланда, то фрагмент из романа Мастера, да? Нет? Нет? Что-то вы так не напугали сразу все, ужасно просто. Это же как? А как? Это же вам говорят, не читайте ни в коем случае, это же именно поэтому. Ровно поэтому, как бы, никаких других причин нету. Иешуа же не Иисус. И то, что он добрый человек, в общем, тоже, как бы, какой в этом грех-то великий? Грех только в том, о чем я говорю. Грех в том, что раз это Евангелие от Воланда, значит, тут есть какой-то подвох. Тут нехорошо очень. Мастер, это не надо путать. Мастер не творец. Творец — это тот, кто создает что-то новое. А мастер вносит порядок. И поэтому, помните, мы говорили, да, вот, что как раз создание нового какого-то изделия... Почему он не изделие? Он изменил судьбу того же безродного. Нет, подождите, подождите, подождите. Стал новый человек, вроде бы. Подождите, он подождите. Он написал эти стишки, что он переосмыслил, он по-новому взглянул на Бога. Не уверен я в этом сильно, потому что он стал заниматься историей религии в 37 году в рамках марксизма-ленинизма, несомненно. В рамках чего еще можно было заниматься историей религии? Как бы... Я не очень уверен, что Иван Бездомный новый человек, а потом, как вам сказать, а вы уверены, что новым человека делает только столкновение с силами добра? А почему он столкнулся с силами чем-то, с Воландом? Ну и что? Что с Бездомным-то произошло? Главное. Он изменился. Ну и как он изменился? Я согласен, согласен. Я просто не вижу в этом ничего противоречащего моим словам. Ну нет, мы спорим, конечно, но я не про это. Я про то, что он изменился. В какую сторону? Он что сделал? Ну как бы начал сам себя создавать изнутри. Не, это... Ну да, наверное, он так сам себя создавал. А что? Был там, я не знаю, крестьянин из-под Сахи. Стал известный пролетарский поэт. В газетах печатался. Творчеством занимался. Ну что сделал в результате контакта с мастером и с Воландом? Он от творчества отказался. Именно от творчества. А стал кем? Мастером, учителем, который в какой-то науке что-то мог кому-то объяснить, наверное. Раз он стал специалистом по истории религии. Мы хронически путаем творчество. Это совсем другое. А мы говорим о внесении порядка. Я не знаю, ну, может быть, кому-то придут в голову какие-то более точные и более привычные определения этого дела. Вся беда ведь заключается в одной очень простой вещи. История про любовь и творчество. Сколько я знаю таких историй, ну, в общем, они чаще печальные. Поскольку это история Лойка и Рады у Горького. Они за что борются? Они борются за свободу, до которой мы так и не дошли, между прочим, с вами. А свобода-то им зачем нужна? А как это? А как это? Ну, правильно, они борются в паре. Кто из них имеет право выражать себя? А кто будет обеспечивать самовыражение? Тылы. И кажется, что в паре мастера и Маргарита все так. Но на самом деле, в общем, не совсем. Правда? Потому что стоит только позвать ее на бал сатаны, как она сволочь, в общем, в голом виде. Не стану даже рассказывать, ужас-то какой, просто ух. Чем заканчивается большая часть истории с творческими браками? Разводом. Иногда в коллекционных количествах и масштабах. Да, там 25 разводов, 28 жен. Почему? Ну, потому что все время борьба за свободу. А? Я бы сказал, что на самом деле творчество для женщины — это такой муж. Ей второй муж, в общем, не нужен, как правило. Хотя она и делает вид. И наоборот. Нет, нет, подождите. Ну, во-первых, не могу ответить на этот вопрос, потому что есть у меня такое тайное подозрение, что Ростропович был мастером. Это зависит от одной очень простой вещи. В паре есть мастер? Не знаю. Не уверен. Но хочу обратить ваше внимание, что это другая категория. Да, мы с этого начали. Это другая категория. Это категория не творческая. Это категория, имеющая отношение к совести, воланду или мировому порядку, логосу, а не Иешуа. Мне кажется, что... Ну, это, уж извините, я не профессионал. Мне кажется, что Ростропович замечательный музыкант, но он был великим человеком. Чего мне все равно трудно сказать про Галину, хотя она такая Маргарита же. Она ж такая Маргарита, она ж на метле, и как бы это с серпом в руках, и звезда под косой горит. И, в общем, я не хочу вдаваться в подробности живого человека, но хочу сказать, ну, есть еще такой замечательный пример. Ахмадулина с Миссереров. Мне немножко легче, потому что я их знаю немножко лично. Как бы Плесецкая, да. Кто такой Миссерер? Мастер, конечно. Мастер. Потому что и главное. И Ростропович, и Миссерер. Они, конечно, так, наверное, никогда в жизни не скажут. Но они умели чувствовать что-то, что мы называем справедливостью. Да? Они умели и согласиться со своими яркими желтыми цветами, солнечными такими маргаритами, да? Сказать нет твердо, не пустить, запретить, ограничить, потому что возможности в какой-то момент стали совсем не ограничены. И сделать это так еще, чтобы она, Маргарита, Никак не смогла сказать, а только вот мое творчество есть. Недаром вот я... Почему об этом говорю? Ну, я очень люблю и работы Мессерера в том числе, но если вы видели, то вы знаете, что, во-первых, они очень мужские, а во-вторых, он же театральный художник, да? Они как бы прикладные, да? Они оформительские, с большой буквы, он мастер. В смысле, что он занимается не творчеством вообще, а мастерством, профессией. Он художник-оформитель, театральный художник. И все его самовыражение всегда, в общем, было и осталось вторичным. Он всегда считал свои театральные работы главными. Они все на выставках выставлялись в первом ряду. Нет, не обижайтесь, если кто-то думает иначе. Все же относительно, да? Я просто на какой-то акцент вот этого самого мастерства ваше внимание обращаю. Да, что такое театральный художник? Я уже даже не помню, как правильно называется. Он, наверное, не сценограф. Да. Ахматова, Гумилев, как вы в этой ситуации можете прокомментировать? Придает какую-то рамку этому хаосу. Конечно. Ну, и опять, слушайте. Ну, да. Я думаю, что мастером у них была Ахматова. Вот. Ну, как бы это второе. Не можете спорить, и вообще не обязательно же мастер, или вы же должны это понимать, мы же психологический разговор ведем, совсем не обязательно, чтобы мастер или Маргарит сосредоточились в одном человеке, тем более конкретного пола. Самое главное, чтобы среди них двоих был человек, который оформляет этот смысл в связи с каким-то порядком, вот этим неуловимым, который мы тоже разными словами все время называем. Справедливостью, совестью. Очень схожие понятия в действительности. Просто совесть больше имеет отношение к чувствам, а справедливость к проявлениям, да, то есть к действию. Чем мы говорим человек с честью? Что такое человек с честью? То же самое, да, это человек, чувствующий вот эту вот высшую справедливость, которая не дает Маргарите растечься в хаос, стать хаосом. И в этом смысле творческий-то у них человек, не мастер, а скорее Маргарита. А роман откровение, а не, да, кто автор Нового Завета. Вот в чем вопрос, понимаете, какая штука? Или это часть вот этой силы, которая Бог, справедливость, честь, совесть. Или это кто-то натворил. Мы говорим, часть силы, она может выражаться в творчестве, но, как мы видим, что Булгаков показывал этим? Ну, в общем, некую мысль о том, что я не своей рукой пишу. Да, весь роман – это то, что гипнотизирует в нем, в романе, да, как будто он написан не рукой творческого человека, а рукой, там, я не знаю, того же Воланда или того же мастера. Что такое два начала человеческой души? Мы же с вами об этом в прошлый раз говорили. Сейчас я пытаюсь сказать другую мысль совершенно. А не человеческая сторона, да? Человеческое лицо, мастер, человеческое лицо Воланда. Маргарита, человеческое лицо Иешуа, на мой взгляд. Почему? Ну, потому что она должна понять, простить, принять. Да, как бы понятную, выполнить понятную женскую функцию. И это не так важно, как вы это все разнесете или квалифицируете. Но самое главное заключается в том, что это и есть, в каждом из нас есть, независимо от пола, некое преимущественное начало. Если во мне больше хаоса, больше творчества и больше Маргариты, то я нуждаюсь в человеке, который организует меня своим текстом. Текст не обязательно писательский. Если во мне больше мастера, я очень нуждаюсь в поддержке. Почему? Тоже мы 10 раз об этом говорили. Извините, если я по кругу хожу. Потому что в этом смысл творения. Вообще любого разнообразия. Смысл в том, что цифра 1 сама по себе во Вселенной существовать не может. Неабра не возникнет ни сознания, ни вообще ничего. По той простой причине, что если один только существует, цифра один, одно начало, нет развития, то его как бы нету. Потому что даже для того, чтобы сказать, что он один, нужно второе начало, которое увидит со стороны, что он один. И поэтому любому началу божественному, воландовскому, нужен партнер. И вовсе не для того, чтобы там организовывать его хаос или наоборот, а просто потому, что до тех пор, это же понятно, да? Я имею в виду буквально следующее, пока романа никто не видел и не читал, его как бы и не существует. Сложно? Нет? Нормально? А? Нелегко. Непонятно почему. Но если я один заполняю всю Вселенную, я не могу оценить того, что я есть. Есть. Для того, чтобы рукописи стали не гореть, должен появиться второй. Ну, потому что я написал стихи. Их как бы нету до тех пор, пока их кто-то не прочтет. Правда? Есть, конечно, надежда, что там потомки или Бог. Однако они начинают свое существование, когда появляются читатели или зрители. Да? Для того, чтобы роман существовал, или для того, чтобы порядок существовал, нужен хотя бы один человек, который его приемлет, иначе он оказывается несуществующим, превращается в свою противоположность, в хаос. Поэтому все гораздо хуже. Пока нет Маргариты, нет у меня. Это и есть бытие. Мы нуждаемся в любви, уважаемые дамы и господин. Потому что это и есть существование. Жизнь, бытие. Оно у нас возникает только когда мы любим. Потому что сами для себя мы существовать не можем. Ну, по крайней мере, как сознание. Нарцисс становится цветком, то есть бессознательным объектом. Боги милостиво превращают его в цветок. Причина в одном. Он не существует. До тех пор, пока существует только он и его изображение. Ну, не поймете, наверное, сложно, путаю. Самый типичный пример, я все время это пытаюсь объяснить, одноклеточный организм. Он бессмертен. Когда он разделился пополам, возник точный клон. Непонятно, кто мама, кто папа, кто дочерняя клетка, кто материнская. В результате, несмотря на то, что цифра 2 возникла, меня по-прежнему нету. Понимаете, о чем я говорю? Да, потому что это просто система отражения моего в воде или в зеркале. Для того, чтобы ощутить свое бытие, иногда мы говорим полноту, мы должны любить. Потому что пока мы любовь хотя бы в каком-то смысле не почувствовали, нас как бы нету. Вот поэтому мы так лихорадочно ищем любовь. Дает нам возможность. Ситуация от любви отличается не любовь. Ничем. Если вы про ненависть, это просто изнанка любви. А если вы про равнодушие, то всем, потому что это и есть деление одной клетки. Что такое равнодушие? Слышите, равнодушие. Это значит, что мы все равны немножко на другом уровне. На уровне вот той самой генетики, природы. Как одноклеточные существа. Каждого из нас не существует. Для того, чтобы мы проявили свое существование, нам придется любить. А это значит, в свою очередь, увеличить себя на одного человека. А ты нам, Валик, мелодию Маргариты сыграешь? Угу. Ты с желтыми цветами или с какими-то другими цветами? Всего хорошего, мессир, произнесла она вслух, а сама подумала, только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь. Сядьте-ка. Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощание? Нет, ничего, мессир. Кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он не продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. Мы вас испытывали. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Пробуем представить себе Маргариту как начало, хорошо? самая вредная, с моей точки зрения, часть романа. Во всяком случае, больше всего, по-моему, вреда русскому человеку. Он не склад точно. Я ее уже прочел. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Садитесь, гордая женщина. Пока что продолжаем экзамен. Ну разве у сильных мира сего не надо просить? Ну если у них не просить, они же нас не заметят как блок, правда? Реальные, сильные реального мира сего. Даже если просить-то мало чего дадут, ну что-то можно выше не получить. А так-то точно ничего не дадут. А на что надеемся мы, когда читаем эти строки? Они про что вообще? Могу дать вам почитать. Хотите кому-нибудь вслух? Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут. Про что эти строки? Эти строки возможны когда? Чего не учитывает мастер и Маргарита, мастер и Маргарита, существующего в Воланде? Чего он так возмущается? Или кто такие сильные мира сего? Это не о людях, конечно, это не о людях. Это о тех силах, которым обращается вообще. Нет, каждый человек. А чему? Дело мое безнадежное, экзамен пропали. Нам, кстати, уходить. В общем, да, занятие подходит к концу. Но я хотел сказать следующее. Она не учитывает любовь, которая в Воланде, вне всякого сомнения, присутствует. Почему не надо просить сильных мира сего, господа христиане? Да потому что они любящие. Конечно. И только в этом случае они сами все услышат и сами все дадут. Это подразумевает существование любви. То есть, я в тебе, а ты во мне. Я все время знаю, что тебе нужно, и руковожусь вселенским порядком. Я не все могу, но всегда там дам то, без чего ты не можешь обойтись. Воланд говорит Маргарите, ты не понимаешь, что действует закон любви. В этом обществе. И что он подразумевает еще? Когда говорит, садитесь, гордая женщина. Ну нет, ничего особенного не хочу сказать. Уважение, да? Уважает ее за то, что она это понимает. Понимает, что она находится в обществе, в котором все понимают сами. Потому что любят. Банно, конечно, звучат эти мои слова про Воланда. Но когда-нибудь будете читать, вспомните. Волан же, как вам сказать, он же... Не с огненным мечом, а не с атомной бомбой в Москве. Ну, с любовью. Кому-то там почувствовал, что надо дать по носу, дал, да, кому-то там гелу запустил. Ну, ничего страшного это не творит. Он как бы напоминает, он работает как совесть. И то, о чем он говорит, это закон нереальных сильных мира сего. Это закон настоящей силы, это закон, которого недостает в этом мире. Потому что это сила любви, сила проникновения души в душу. И она что делает? Она – это одна из тех сил, которые делают нас сильными или существующими. И Маргарита еще слаба. Потому что она не знает, не чувствует, жив ли мастер, нет ли. Потому что она гордая женщина. Она, если вы обратите внимание, она в этих сценах все время говорит о том, что она не чувствует мастера, что она не знает, жив ли он, где ли он, да, где его найти. И то, чтобы, ну, по крайней мере, то, что жив, чувствовать должна. Ну, исходя из могилы. Хотя это все, конечно, очень и очень притянуто за уши. А вот это надо научиться понимать, что не просите ни о чем сильных мира сего, это не про нас. Это про тот уровень, где как раз и действует любовь в смысле Иешуа. Она же не всегда подложена на подоборке. Четыре персонажа, на мой взгляд, образуют крест. Совершенно права Маша. Он как бы протянут в нашем мире. Есть вертикаль Иешуа Воланд и горизонталь мастера Маргарита. Никто не помнит вот эту мысль, которую это все дело иллюстрирует. Ну, в изумрудной скрижали Гермеса, она звучит так, что внизу, то и наверху. И роман, конечно, о том, как взаимоотношения черного и белого реализуются в человеческой жизни. И роман о том, что на самом деле нет никакого черного и белого, нет никакого добра и зла. А есть единство и множественность. Что такое они обрели покой? Это ведь страшная вещь. Но опять думать об этом можно по-разному. Да? Представляете себе, на самом деле. Я даже не уверен, что в этом нет издевки. Вроде как идеальная мечта. А вот это вот, да? У Сартра есть пьеса, она называется «Ад». Там троих людей поселяют в один номер гостиницы, и двери номера закрываются навсегда. Через сколько веков сладкая парочка надоест друг другу? Будут развлекать? Ничего не сказано об этом. Там сад, да, домик в саду, да. Развлечений, но не знаю, ничего не ведаю. Чем развлекать-то будут других девочек к мастеру или других мальчиков к Маргарите? Мы ведь так о свободе-то не говорили. Что такое свобода-то? И любовь. Да, ну, в общем, да. Это примерно как перестройка у нас, да, там это хлеба не будет, будет музыка. Мяса не будет, будет музыка. Будет вечная музыка. Чем свобода-то нужна? Вот и что интересно. Вот люди стремятся к свободе. Вот нате, свободу получили. Что дальше? Или свобода это что? Вы как ее себе представляете? Свобода она только для. Свобода со знаком минус, свобода от. Ну и что? И а свобода со знаком плюс это что такое? Для. А? Развитие, когда происходит свобода. Кто-то сегодня уже говорил, свобода это средство. Ну, средство это не цель. Нет. Потому что если она является целью, то чем человек начинает заниматься? Ну, свобода для. Вот это, ну, одиночество получается. Свобода от, вот свобода логика и рада, к которой они стремятся, ради свободы, как высшая ценность, она, как правило, стремится, не знаю, может, то же самое говорите, но она, как правило, стремится кончиться. То есть она стремится к рабству или зависимости. Ну, свобода вот наши молодые люди для чего хотят? Как бы... Не работать, трахаться, как зайчики. А делать-то что они хотят? Ничего. Как ничего? Чего-то хотят. Они хотят получать удовольствие. А удовольствие – это, в общем, то, что я могу купить, и то, на что не надо тратить силы, усилий. Это все вызывает зависимость. Зависимость даже. Пресыщение, само собой, но пресыщение – другой механизм немножко. Зависимость, потому что как бы как только я не знаю, зачем мне нужна свобода, выходит дядя такой, весь расфуфыренный, говорит, мальчик, тебе свобода вот зачем нужна. На тебе там шприц, например. Или там игровой автомат. Что-нибудь еще. Потому что если ты не знаешь, зачем нужна свобода, тебе обязательно подскажут. На что потратить твои деньги? Они же средства свободы. Вот это мы все время забываем. А любовь это что такое? Ограничение. Мастера и Маргарите. Самоограничение как-то это очень жестоко. То есть это рабство. Ну хотя бы друг у друга. Мы рабы друг друга. Сам опять, понимаете, какая вещь? Я пытаюсь что объяснить. Не получается у меня, наверное. Самоограничение – это тоже средство. Для чего? Да, просто баланс, свобода и ответственность. Мне кажется, если любовь – это соавторство, как мы говорили, да, и как бы нас далеко не развели, мы все равно чувствуем друг друга, то тогда, допустим, я что-либо творю, продолжаю творить, в едином, так сказать, соавторстве, да, со своей половиной. Совершенно точно, потому что только в том случае, если я смог соединить в себе два начала бытия, то есть нашел соавтора, только в этой ситуации я могу творить. У меня есть чувство порядка и хаоса. Хаос-то мне что дает? Мне зачем нужен? Энергия. Ну, я всегда говорю, только это материал. Там плавает огромное количество материалов для творчества, которые я должна сложить, собрать и придать ему какой-то упорядоченный вид. С помощью вот этого порядка. Ни мастер, ни творческое начало, ни Маргарита, ну, ничего не творит, кроме хулиганства с балом у сатаны. То есть она именно, да, она не творила, она натворила. Да. Тогда я могу действительно заниматься творчеством, поскольку это и есть создание нового бытия. Этому творчеству нужен смысл, который всегда есть некоторый текст. Поэтому мастер-писатель. Обязательно нужен хаос. Что, какое начало человеческой души выражает Маргарита? Давай, сыграй еще разочек. Она вот что такое, эта самая Маргарита? Что-то не похоже, что мастер в ней мечтал. Все как у людей, на самом деле. Шли по Тверской, да? Увидели друг друга, любовь с первого взгляда. Случайность. Я предложила непредсказуемость, она вот этот элемент хаоса, который... Я согласен с вами со всеми. Я просто хочу обратить ваше внимание, я тоже часто говорю. Мне кажется, это, в общем, некая растерянность. Там, что такое болезненное одиночество? Неприятное одиночество, не медитация, а болезненное одиночество. Это значит, человек вот не то чтобы мечется, но никак не может нащупать себя. Да? Он растерян, потерян. Я, знаете почему? Нет, не согласна со мной. Маргарита до обретения мастера, я имею в виду. Я хочу ваше внимание обратить на то, что на необходимость этого чувства. На то, что это топка, материал, из которого рождается творчество. Наравне с ощущением гласа Божьего порядка или мелодии, которые падают откуда-то. Мы все время конец принимаем за начало, а растерянность всегда начало. Да? Вот это вот где? В Тверской шли тысячи людей, но я выручаюсь, что увидела она меня одного, поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в ее глазах. Недостаточный портрет. Не согласны вы со мной? Но может у вас другое слово, не растерянность на этом месте. Смотрите. Не то, что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Еще какое-то смятение, наверное, было. Ну, я думаю, что это одно и то же слово. Я же говорю, поэтому у каждого свое. Что-то. Ну, каждый из нас называет это своим словом. Да, сейчас самое модное все это называть депрессией. Что нужно было Маргарите? Антидепрессант. Я вам хочу сказать, что смотрите, как интересно. То, что мы никак не хотим замечать. Это ее тоска и одиночество привлекают мастера. И красота. Что, на свете бывают некрасивые женщины? Бывают. Я не встречал. Я хочу сказать, что как бы все наоборот. Вот это ощущение порядка, откровения нельзя получить из другого состояния. И это даже, это нельзя то, что с ней, с Маргаритой, да, ведь происходит, на самом деле, называется как? Девка живо бесится. Правда? У нее-то. Все хорошо, хоть там муж престижный. Не самый, но вполне. Особняк даже, да, по-моему. И прислуга. Прислуга. Ну, что? Оказывается, это чувство бессмысленности. Чего хотите называете? Тревоги, тоски, одиночества. Это чувство, которому нужно доверять и которое нужно исследовать. Потому что из него появляется мастер. А нету этого чувства, никакие мастера не появляются. Исследовать как? Нет. Если нет, понять, что за этим стоит. И относиться к этому как к беде. Не считать это, а? Очень, ну, конечно, это очень трудно. Это очень трудно. Но, тем не менее, не так, в общем, трудно взять в руки желтый цветок и пройтись по Тверской. По-прежнему не трудно. Я имею в виду, что проблема в том, что нет этого состояния, не появляется смысл. Это крест, между прочим, уже самый настоящий христианский крест. Не появляется без страдания смысл. Это невозможно. Нет места для смысла, все хорошо. Не только места, материала нет. Вот материал, из которого появляется смысл, это вот эта дереализация, тревога, одиночество. Как это ни поразительно, ему надо научиться в душе доверять. Потому что, в общем, ну, обычно, если у девушки такое состояние, она будет на улице с подозрительными мастерами знакомиться. В общем, они, как правило, в таком состоянии кусаются, девушки. Я не предлагаю им знакомиться. Я говорю о том, что в таком состоянии, может быть, вы это знаете, вам это знакомо по опыту, просто это закон такой. Появляются очень острые, точные чувства. Вот в этом состоянии мастера, не обязательно мужчины, в жизни, в деле обнаружить можно. Когда тебе хорошо и радостно, смысл не приходит. Вот в чем дело. Просто тревогу и бессмысленность Маргариты надо точно так же уметь слушать. Вот этим своим чуть-чуть таким улыбающимся наблюдателем Воланду. И нужно именно в такие моменты очень часто появляется любовь. Смотрите, я говорю не секс. И даже не влюбленность. А в эти моменты появляются знаки. Или учителя. Или друзья. Или любимые. И даже вот этот вот значок опознания единственный, другого опознания нет. В «Мастере и Маргарите» тоже присутствует. Это желтый цвет. Более светлое поле зрения. Зрение выделяет то, что для тебя важно, ярким световым пятном. Мы говорим, глаз не могу отвести. Оно внутреннее. Еще. Это неприятное ощущение. Что характерно, им обоим не нравились желтые цветы. Это, знаете, очень часто значимое чувство, ну не всегда, конечно, часто начинается с того, что мы очень не понравились друг другу, ну где-то. Помните, вы спрашивали, это одно и то же или нет? Конечно, ну я же понимаю, что Булгаков не писал психологической инструкции, но все это было написано на таком пределе чувств, то это здесь усмотреть можно, вот этот контраст желтого и черного. Это яркое пятно, да, которое, собственно говоря, человек и замечает как намек на то, что в этом есть его смысл. Мы говорим, если мы задумываемся, мы говорим, он или там что-то, штучка, приковало мое внимание. На самом деле, вот это приковало мое внимание, в действительности выделилось ярче, оно стало ярче, светлее. Как будто желтый цветок на меня положил. Там страст с собой сам борется, он страстно жаждет перемен и страстно им сопротивляется. И вот на стыке вот этого. Так вот, когда... Понимаете, как интересно? Смотрите. Вот когда это состояние возникает, тревожно, очень одиноко, тоскливо. Это что такое? Мы так тщательно от этого состояния бежим, принимаем таблетки. А это маркер того, что перемены возможны. Это точка, в которой возможны перемены. Потому что легко же понять, когда у меня хорошо, я и не буду меняться. Ну зачем? Нету ни повода, ни мотива. А здесь возможны перемены, здесь возможно найти что-то значимое для себя. А возникнет это значимое, так что, как, какое чувство горит? Как чувство любви. Как ощущение того, что я присутствую внутри этого предмета, человека, да? Это же это чувство у них возникает. Можно даже двумя словами сказать, что я люблю, говорите, если он любит. Я вот чувствую, как... Ну, я, по-моему, об этом тоже бытие, говорю. Жизнь, это все примерно... Здесь один есть нюанс. Когда это состояние очень долго в тебе задерживается, то такое ощущение, что ты теряешь вообще смысл жизни. Какое? А вот это вот одиночество внутреннего. А вот потому что мы в этом ощущении, мы его знаем очень хорошо. Но я боюсь, что все наоборот. Ну, попробуйте. Ну, по крайней мере. А... Я ведь ради этого тоже все эти разговоры веду. Дело в том, что это состояние, я боюсь, задерживается из-за того, что мы его все время гоним. Это жутко, вот понимаете, но легче всего это понять с чувством одиночества. Всем знакомо, что одиночество может быть неприятным и болезненным, а может быть приятным. Я устал, мне надо побыть одному. Да? Так вот, если я как бы говорю так, тревожно, одиноко, как-то я потерялся. И пусть словами, говорю себе, ура, значит, мне надо что-то искать. Вовсе не обязательно мужчину, пишущего роман об Иисусе Христе, а... У каждого что-то свое, да, но в конце концов, это то самое состояние, когда я действительно, если бы в этом, вот в таком состоянии тревоги, потерянности и растерянности, оглянетесь вокруг в поисках даже не того, что хочется, а вот того, что высвечивается, того, что куда тянет. И позволите себе в этом состоянии сделать то, что сделала Маргарита. Ну, это же, да, у нас в юности моей была в моде игра «Мастера и Маргарита», походы по местам «Мастера и Маргарита». Тогда еще не было официальных турпутев. Я водил неофициальные. Я хочу сказать, что как бы идете вы себе целью увидеть какой-то знак. Он совершенно не обязательно мгновенно прыгает, но поспорить могу. Или этот знак прыгает, или состояние проходит, но на душе становится спокойно. Конечно, это мой рецепт. Вот я знаю, что Валя тоже, мне когда Валя, ты что делаешь, когда тревожишься? Я хожу. Вот. Да? А ведь для всех это так, да, вот когда идешь вот так вот неизвестно куда, и ищешь что-то вроде знака. Ну, мы так не говорим, понимаете? Или что-то появляется. Ну, всегда встречаешь или человека, или находишь книгу, или какую-то вещь находишь. Всегда. Но интересно другое. Интересно, вот для меня закон такой. Я там как раз в районе на Тверской бродил. Ну, у меня там школа была последняя. Как бы... Или найдешь, или все это состояние как рукой снимут. Это ведь понимаете, чтобы вот эту женщину и мастера на Тверской увидеть, в каком состоянии Булгакову самому надо было там бродить. Они же тоже появились как смысл, выплескивающийся из абсолютно вроде бы неудавшейся жизни писательской, да, когда тебя не публикуют, не ставят, и правительство на твои всякие письма и вопли не отвечает. Три. Начал при второй. Маргариту нашел, но я не уверен, что Елена Сергеевна была Маргаритой. Хватит на сегодня. Я заморочен был. Нет, не хватит. Заинтриговали, хватит. Что заинтриговали? Где Маргариту нашел? Где она тогда? Кто тогда Елена Сергеевна? Маргарита? Да. Это и есть вот это состояние души. А Елена Сергеевна? Как звали? У Достоевского. Англигой. Ну, как вам сказать? Да, это... Просто Маргарита, мне кажется, это больше. Можно найти Маргариту в реальной женщине? Конечно. Чего? Хи-хи-хи-хи, конечно. Я думаю, что конечно, это нельзя. Как и мастера в реальном мужчине. Всегда будет чего-то не хватать. Или роман не тот, или пахнет не так, или в общем, как бы... Бывает. Ну, в общем, это же, да, большая редкость, когда... Эта потребная тебе половина действительно существует в мужчине или женщине противоположного пола. Это же внутреннее начало. Вы же говорили, хорошо. Это же в каждом человеке есть часть. Конечно. Ну, Юнг это описал под названием «Манима и анимус». Это настолько общее место сейчас как бы психологии вообще, что я так уж отдельно его, конечно, описывать не хочу. Я хочу сказать ведь про другие совершенно вещи. Да? Я хочу сказать, что важно для меня, чтобы вы вынесли. Ну, во-первых, мы большим трудом все-таки объясняем, что же значит любить. Не с помощью «ох, вся я загорелась, и гормоны у меня поперли». Или у него поперли гормоны. А чисто вот на уровне души. Ведь понимаете, какая штука? Когда... Душа. Совершенно точно. Ты вот это ощущение, оно как бы что-то в тебе, ты как бы... Совершенно точно. И, конечно же, именно эту любовь имел в виду Христос, когда говорит, и любите друг друга, а не свальный грех на площади. Понимаете, какая штука? Просто мы как-то опять текстом, словами это описывать разучились. У нас остались какие-то слова? Взаимопонимание, сочувствие. Все они имеют в виду что-то другое, что-то такое, схожее с контрактом. Да? Вот как бы. Становится больше такое ощущение, что больше становится. Как это? Это как? Это что значит? Больше и меньше. Нет, это я не знаю. проблем снять. Ну, опять, конечно, проблема. Я называю это словами желание расшириться. Мы когда вдвоем и можем вобрать кого-то в себя. Это что за состояние? Ну, это подлинное состояние познания добра и зла. Или это состояние, вот это и есть состояние как боги. Не боги. Ну как боги? Потому что поэтому любовь и средство, а не цель. Потому что в этом состоянии мы можем, да, гораздо больше, чем поодиночке, если оно есть. А когда речь идет о общении, то это состояние становится коллективным. И тогда это колоссальное по своей силе ощущение, непередаваемое, считайте, по первых христианских общинах. Но это именно состояние конкретного ощущения присутствия себя в других людях. Мы с тобой одной крови, ты и я. Я столько раз об этом уже говорил. Оно конкретное. А появляется оно через вот эти вспышки света, через вот эту тревогу и страдания, через крест. А? Это не благодарность, это... Вы понимаете, это просто, это же мы называем страданием, тревогой. То есть, ну, как бы мы там выделяем, называем это плохими словами. На самом деле, вы просто запутаетесь. Я все время говорю об одном и том, что только разными словами. А на самом деле, я все время пытаюсь объяснить, что без этого состояния не может быть состояние авторства. Мы наш, мы новый мир. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Нахрена рушить старый мир? Почему? Если там полный, что туда нальешь, так и это. Не факт. А если от стакана трубочки отведены к другим стаканам? Их много, этих стаканов. Как бы я пытаюсь объяснить, что проблема только в одном. Не чувствуешь себя автором. За мир, про который ты чувствуешь, что его построил кто-то другой, невозможно отвечать. Ответственность невозможно нести. Если мы, как вам сказать, вот это последнее, ладно? Если вы переварите, лучше потом вопросы задать. Если хотите состояние вот этой тревоги, одиночества, тоски, неустроенности, растерянности, это состояние революции, конца некого старого мира, какого-то фрагмента жизни, возраста. Не будет разрухи в душе. Невозможно себя почувствовать автором этого следующего этапа. Невозможно взять ответственность на себя. Из разрухи два человека, мастер и Маргарита, создают новый отрезок творчества. Совместного, очевидно же, да? Они с этой тревоги обоих строят некий совершенно новый мир, которому предыдущие там работы, мужья, жены. Смотрите, как интересно. Кто такой мастер-то? Вы только что это сказали. Это новый человек. Это другой человек, не тот, который был там учителем, кем он там был, это самое, в музее работал где-то. Нельзя начать новую жизнь без этого периода разрухи. Это дрова, дрова, понимаете, из которого можно строить новый какой-то дом, плотник может строить. Это и есть крест. Если за ним начинаешь наблюдать, видишь свет, начинаешь понимать, куда меняться, где смысл. И вот то, что Валя называет книгой, штучкой, да, человеком. Вещь замечательная, я его, по-моему, где-то использовал в тренингах. Понятие «священные знаки». В том числе и сны, скажем. Что происходит? Они создают новый отрезок жизни. Для того, чтобы он был действительно новым, в нем он нуждается в чем этот отрезок? Любви. Не обязательно к человеку. Какая еще бывает любовь, если исходить из этой моей теории? Одно в другом. Но любое усилие понять, даже если оно не приводит к ответу, да, в общем, является, по крайней мере, поиском любви. Пытаешься ты понять человека, жизнь твоя меняется, проникнуть в него. Не навязать ему смысл. Вот чего я пытаюсь объяснить. Совершаешь усилия любви. Но оно не обязательно сексуальное, не обязательно полное, и не обязательно должно вести к любви физической. Делаешь это усилие. Обретаешь то, к чему ты стремился, что ты называешь покоем. А без этого усилия покоя обрести нельзя. Не прости ты Ишуа Пилата, не видать обоим покоя. Та же история. Простить значит понять, понять значит простить. Это усилие любви, проникновение друг в друга. Думайте, захотите, продолжим этот разговор. Спасибо вам большое за внимание. И за что? Переварите. Потому что на самом деле, я говорил, может быть сложновато, но в очень простых вещах. Мы все их знаем, только их нужно в себе немножко отработать. Аплодисменты Валентине Дмитриевне.